«Тебе нравится?» – переспросила она, проведя ладонями по бокам, потянув за собой полупрозрачную ткань, заставляя ту сильнее натянуться на высокой, под девичьей упругой груди. «Никаких тебе ушей из панеля, какие можно было бы ожидать от маломальски крупных сисек в ее возрасте. Магические технологии, не иначе». «А да, он так подходит твоим глазам», — ответил я, разглядывая честный третий размер. Затем мой взгляд опустился ниже, пройдясь по узкой талии и остановившись на широких, округлых бедрах, и так подчеркивает плечи. Трусиков, как и лифчика, на ней не было. Где-то через час я сидел в кресле у зашторенного окна, расслабленно потягивая пиво из бутылки и наблюдал, как Рита, в прямом смысле этого слова, колдует над прической. Мысли текли неспешно, и я, периодически прикладываясь к горлышку, удовлетворенно отметил, что пару штришков для младшего Дамблдора я таки добавил, хороших таких, что называется, полновесных. Думаю, все остались довольны. Заметив в зеркале мой внимательный взгляд, Скитер чуть улыбнулась, кокетливо дернув плечиком, а я, припомнив последнюю фразу Аберфорта, спросил: «Тут бармен обмолвился, я не первый, кто здесь с тобой встречается. Ревнуешь?» Чуть с хрипотцой, спокойно, вопросом на вопрос ответила она, на что я лишь отрицательно мотнул головой. Если бы был подростком с отшибленными переходным возрастом мозгами, возможно, но я им не являюсь, как ты давно уже могла убедиться. Чем заработал еще одну улыбку? Все обманываюсь твоей внешностью, но ты прав, убедилась, вполне, опыт у тебя явно не подростковый. Так все-таки, вернул я ее к первоначальному вопросу, на что она просто ответила, не став запираться: «Конечно, в этой деревушке только одна гостиница, где не задают лишних вопросов, не в воющей же хижине. Я все-таки», — она похлопала ладонью по постели, — «привыкла к некоторому комфорту. Еще один штришок к ее портрету, или к моему, в моем вопросе ключевым она посчитала слово «здесь», а не первый. А значит, она не сомневается, что я вполне понимаю и принимаю тот образ жизни, а вернее, стиль работы, какой она избрала. Пожалуй, действительно, она вполне поверила в мою взрослость, и это радует. Так даже лучше. Меньше подозрений в мой адрес», — я, не удержавшись, широко улыбнулся. «Еще одна жертва прожженной аферистки, скандально известной акулы пера Риты Скитер. Если бы они знали, кто тут жертва», — хмыкнула она в ответ. «И не узнают», — с нажимом произнес я. «Я не дура». Вглядевшись в ее глаза, которые она, хоть и напрягшись, но отводить не стала, я чуть кивнул: «Верю». А она, заметно расслабившись, выдохнула: «Я уже морально готовилась к жесткой легилименции», — на что я лишь презрительно фыркнул. «Если бы я ей владел». Но спохватившись, а вдруг она решит, что я не так крут, как пытаюсь казаться, я кровожадно оскалился и добавил: «Я предпочитаю традиционные методы». «Так значит, дракон?» «Да», — я кивнул. «Мне вполне хватило и своих настоящих воспоминаний и боевого духа». «Ох», — Скитер вздохнула, оперевшись рукой о постель, склонила голову, смотря куда-то вдаль. «Не представляю, что о тебе даже писать. И сенсации вроде, одна на одной лежат, а нельзя. А ты тему обойди», — предложил я. «Не пиши про то, как я стал повелителем драконов, пиши, какой я повелитель драконов». Тут меня посетила интересная мысль: «А еще обязательно напиши, что на миг, когда я, полной решимости, вступал в схватку с драконом, в руке мне почудилось ощущение рукояти, а в видениях я был с мечом Гриффиндора в руке. Ну ты сообразишь, как это художественно оформить». Она прикрыла глаза, все обдумывая, затем кивнула: «Да, должно неплохо получиться. Один вопрос». «Говори», — милостиво кивнул я. «А ты и в самом деле его почувствовал?» «Нет, конечно», — снова приподнял я уголки губ, долженствующие символизировать улыбку, но тон мой был сух и холоден. «Я же говорил, мне вполне хватает и своих сил, чтобы не пользоваться костылями». Она медленно кивнула, сказала осторожно: «То есть ты хочешь, говоря нашим языком, вбросить провокационную информацию?» «Да», — уверенно ответил я. «Хочу посмотреть, кто засуетится, вернее, ты посмотришь, засуетился ли кто, если, конечно, задумка сработает. Вполне вероятен вариант, что никакого результата мы не получим, либо он просто не попадает в наше поле зрения, но попытаться стоит». «Хорошо», — Рита действительно была готова безоговорочно выполнять мои распоряжения, что-то во мне ее, похоже, одновременно и пугало, и в то же время притягивало. Это было видно по разговору, жестам, другим невербальным знакам. «Ценный союзник, Что ни говори, на нее было завязано все мое информационное обеспечение. Но и просто так за спасибо заставлять ее работать было нельзя, неправильно. У нее помимо страха и влечения должен был быть и просто интерес со мной работать, профессиональный, так сказать. Поэтому я не замедлил подкинуть ей сладкую сахарную косточку словами. И да, Рита, будешь хорошей девочкой, устрою тебе интервью с единственным магом, успешно сбежавшим из Азкабана, причем оставшимся за все годы в здравом уме и твердой памяти, с Блэком. Чуть громче, чем надо, воскликнула она, с огромным удивлением глядя на меня, и я кивнул. Да, с ним. Он твой. Она не решилась продолжить начатую фразу, но я ее понял. Нет, но он будет моим. И вы знаете, но я почему-то действительно верил, что Блэк станет моим. Когда-нибудь станет моей правой рукой по боевому обеспечению, как Рита по информационному. Но дело это, конечно, даже не ближайшего будущего. И еще, вспомнил я напоследок об одной важной вещи. Мне нужны сведения, где захоронены последние мраксы. Это чистокровный род, так что особых проблем с поиском быть не должно. Название кладбища и местоположение. И крайне желательно, чтобы ты могла туда аппарировать из Хаксмита и обратно, со мной в нагрузку. Глава 28. Незаметно стали подкрадываться холода. Первая моя зима в этом мире. Не Сибирь, конечно, но мантии мы сменили с простых на утепленные. И, кстати, я понял, почему у нас на Руси не было таких вот каменных замков. Это же форменная морозилка. У камня само по себе с теплоизоляцией не очень, это не кирпич, так еще и сложен так, что тянет свежачком из всех щелей, коих вагон и маленькая тележка. В Англии да Европе хорошо, Гольфстрим греет, а у нас в средней полосе европейской части страны зимой легко и 30 градусов мороза может быть, не говоря уже про Сибирь, а тем паче Заполярье. А еще до меня дошло, что центрального отопления тут, как бы, тоже нет. Отчего усердно культивируемые посиделки всем факультетом в гостиной начали для меня открываться в новом свете, что не в командном духе дело, а в том, что там теплый камин. Да и то, что после занятий старосты сразу старались загнать туда народ, явно чтобы не шлялись по вечерам, не простывали. Бодроперцовые бодроперцовым, но хронически заболевать тоже не дело. Поттер так пока и не догадался, как правильно открыть яйцо. Пару раз послушав немилосердное визжание, издаваемое им, обратился ко мне, но я, махнув рукой, не до того сейчас, беспечно отозвался, что потом подумаю. Все одно, решение мне известно, а избранный пусть не филонит и думает своей головой. Пора бы уже, честное слово. Тем более, что в плотном расписании занятий и в еще более плотном графике моей самостоятельной подготовки, мне банально стало не хватать времени. Не имея толкового базиса первых курсов, было сложно понимать продвинутые темы четвертого, которые нам преподавались. Приходилось каждый вечер в библиотеке разбирать основы и вникать, а потом шли периодические занятия с Грюмом, всерьез вознамерившегося вылепить из меня какого-то мага-спецназовца-штурмовика, и учил он по собственной прогрессивной методике, в условиях, приближенных к боевым. Ага. После первого совместного занятия с Поттером на беднягу было больно смотреть. Знаю я, что это такое, когда первое занятие проводит так, чтобы курсант прочувствовал, что жизнь, боль, проходили. Однако ничего, стерпел, и на второе занятие, пусть с дрожью в коленях, пусть с дергающимся глазом, но пришел, чем заслужил одобрительный хмык старого Аврора и дружеский удар по спине от меня, плюс, каждодневная физа по утрам и через день вечером, плюс упорная наработка ходовых заклятий до рефлекторного исполнения, чтобы из любого положения, в любой момент, хоть в кувырке, прицелился, и тут же каст, в идеале. Но до такого исполнения, к сожалению, мне было еще далеко, поэтому и ходил я, как в той присказке, замученный и задроченный, что, естественно, настроение не добавляло. И тут, в одно, я сказал бы доброе, но утро добрым не бывает. Утро, с особым объявлением вылез Дамблдор. Сияя как начищенный пятак, он вывалил на головы голодных, в ожидании завтрака, студентов, новость о святочном бале, посвященном турниру. Народ слегка оживился, в большей степени, правда, девчонки, а директор добавил, что раньше на бал допускались студенты от пятого курса и выше, но в связи с тем, что оба чемпиона Хогвартса с четвертого, планку решено было понизить. Оживление мигом переросло в радостное ликование моей параллели, к которому добавились и вопли третьекурсниц, после уточнения, что старшие курсы могут приглашать младшие, но не младше третьего курса. Бал, как много в этом слове для сердца девичьего. Совятня была мигом оккупирована плотными рядами галдящих студенток, а все разговоры свелись к двум вещам. Платья и танцы, и их, казалось, они могли обсуждать вечно. Танцы, точно, меня озарило, а ведь танцы это хороший способ подвести к Поттеру сеструху. У меня бывает, иногда, когда случайная ассоциация, вдруг всплывая в мозгу, как триггер срабатывает, тут же выдавая решение проблемы, над которой до этого думал безрезультатно долгие часы. Вот и сейчас в голове выстроилась практически пошаговая инструкция дальнейших действий. И первым делом нужно было найти саму Джинни. «Вот ты где!» – воскликнул я, найдя сестру в окружении подружек у входа в аудиторию. Схватил ее за руку. «Пошли!» «Куда?» – ошеломленная моим напором переспросила она, когда я выдернул ее к себе и целенаправленно потащил по коридору. «Надо найти свободное помещение», — ответил я, дергая по дороге ручки попадающихся дверей. «Зачем?» — ее недоумение росло, но справившись с первым шоком, она вырвала руку из моего захвата и остановилась. «Рон, ты совсем сдурел? У меня сейчас занятие». «У кого?» Я вспомнил место, где ее нашел и пренебрежительно бросил. «У Бинса, что ли?» «Забудь, бесполезная потеря времени. Я знаю занятие повеселей». «Это какое?» Подозрительно прищурилась рыжая. А я, широко улыбнувшись, торжественно объявил. «Ты будешь учить меня танцам». Она хлопнула себя ладонью по лицу, застонала. «О, Мерлин, Рон, ты как всегда», после чего добавила, уже, правда, без прежней настороженности. «Вот никогда не угадаешь, что ты выкинешь в следующую секунду. И зачем тебе танцы? Так бал же», терпеливо пояснил я. «А когда это тебя волновало?» Резонно поинтересовалась она. Я вздохнул. «Джин, послушай, бал в честь турнира, а я чемпион этого турнира. Ты думаешь, меня не выпрут на какой-нибудь первый танец с другими чемпионами для открытия бала?» Снисходительное выражение сошло с ее лица, уступив место задумчивости. «Да, пожалуй», — изрекла она в итоге. «Такое может быть. Вот», — поднял я вверх указательный палец, — «то-то и оно. Так ты умеешь танцы, ты вроде говорила». «Ну ладно, раз уж тебе это так надо», — она легкомысленно хмыкнула. «А тебе?» — чуть более резко бросил я. Пренебрежение в ее голосе меня больновато резануло. Добившись ее внимания, сказал негромко, глядя ей в глаза. «Тебе хотелось бы пойти на бал с Поттером?» С удовлетворением увидел, что от моего вопроса ее проняло, и добавил. «Не только для себя же стараюсь. Поверь мне, сестренка, если будешь все делать, как говорю, наш четырехглазый друг никуда от тебя не денется. Так что, покажешь, как тут бальные танцы танцуют?» На что она медленно и с какой-то вдруг проснувшейся в душе надеждой, глядя на меня, кивнула. «Тогда пошли», и снова подхватив ее за руку, я почти бегом бросился искать свободную аудиторию. Уже через пару дней я смог похвалить себя за предусмотрительность, ведь именно тогда МакГонагалл решила начать у нас уроки по танцам. Да-да, именно те, где в каноне Рон знатно опозорился. Но я-то такого промаха не совершу, потому что представление о местной помеси вальса с чем-то британским национальным уже получил. И слава яйцам, вальса в нем было все-таки больше всего. В вальсе, по крайней мере, если это не профессиональный уровень, все завязано на так называемый квадрат, когда пара, кружась, перемещается по четырем углам воображаемого квадрата, с каждым переходом поворачиваясь на 360 градусов, тем самым при постоянном перемещении создается эффект двойного вращения, когда пара кружится как вокруг своей оси, так и одновременно вокруг центра квадрата. А в той жизни вальс я танцевать умел, разучив его с будущей женой в качестве свадебного. Не скажу, чтобы в моей прошлой жизни это умение было так уж востребовано, но навыки и сама схема в голове остались. А нашу параллель меж тем завели в большую свободную от мебели аудиторию и расставили вдоль стен. Мальчики справа, девочки слева, если смотреть от входа. Четвертый курс, попрошу внимания, Маккошка вышла не середину и, встав полубоком, чтобы видеть оба ряда, хлопнула в ладоши, прекращая остаточное шушуканье. Так как директором было принято решение допустить вас до участия в бале, мы не могли не оставить без внимания вопрос танцевальной подготовки, особенно в свете присутствия делегаций других академий. Минерва обвела суровым взглядом помещение, чтобы все прониклись серьезностью ситуации. Убедившись, что все слушают внимательно и дурацких вопросов ни у кого не возникает, продолжила, от вас никто не требует навыков профессиональных танцоров, но мы с вами должны выучить и отработать основные движения, чтобы вы не ударили в грязь лицом. Это не так сложно, как может казаться, заверила она нас. И сейчас я покажу основной шаг, который будет использоваться вами. Ее задумчивый взгляд пробежал по нашему неровному ряду и, ну кто бы сомневался, остановился на мне. Мистер Уизли, давайте начнем с вас, она поманила меня ладонью. Не стесняйтесь. Под легкие смешки окружающих, я чуть улыбнулся и уверенным шагом направился к деканше. Одной рукой обхватите меня за талию, а второй, начала она, но я не дослушав, подойдя, одним движением приобнял ее, уверенно подхватывая второй рукой и становясь в классическую позицию, чем вызвал непроизвольное полузадушенное оху МакГонагал и девчачьей половины зала. Так, приподнял я бровь, танцевали когда-то, справившись с первым удивлением, спросила она, немножко, скромно ответил я, и квадрат, с легким интересом глядя на меня, уточнила МакКошка, естественно, тогда, пожалуй, начнем, она щелкнула пальцами, и старинный граммофон в углу зашипев, вдруг выдал достаточно чистый звук. Из него полилась медленная, классическая вальсовая мелодия, и мы закружились. Минерва пыталась поначалу сама меня вести, направляя, а в движениях ее чувствовалась заметная напряженность, подсознательное, видимо, ожидание, что я запутаюсь или наступлю ей на ногу, но шаг мой был легок, выверен и привычен настолько, что мне не составило особого труда перехватить инициативу и уверенно повести самому. Мне даже стало чуточку смешно, видя как изумление просто-таки плещется в ее глазах. Но я своего добился, МакКошка расслабилась и дальше просто стала наслаждаться нашим незамысловатым кружением. Уизли, впечатленная моими навыками, она даже забыла про официальное. «Мистер», — сказала, не прерывая танца, — «я, признаться, поражена, не думала, что у вас есть такие таланты». Однако она оглядела меня и сказала с проснувшейся хитринкой в глазах, была бы я помоложе, на что я чуть не брякнул, в ответ, лет на 100, но вовремя прикусил язык, еще собственного декана на ровном месте оскорбить не хватало, вон с ней по и так уже успел, как он меня там ночью не прикопал, до сих пор удивляюсь, вместо этого дипломатично заметил, не сомневаюсь, а она вдруг рассмеялась, чем смогла пробить даже мою невозмутимость и, наконец остановившись, щелчком заставила граммофон замолчать. «Великолепно, мистер Уизли, мне совершенно нечему вас учить», раскрасневшаяся. Декан обвела взглядом шокированный зал, замерший в благоговейном молчании. «Учитесь, мальчики и девочки, могу только позавидовать той девушке, которой достанется такой партнер», сказала она, и зал выпал в осадок снова. Посмотрев на меня, МакКошка добавила, «А вам, мистер Уизли, я предоставляю право на сегодняшнем занятии первому выбрать себе партнершу, и уже всем, после чего мы разобьем на пары всех остальных, а я замер, ибо не ожидал столь щедрого и неожиданного, чего уж там, предложения, в который раз задумываясь, а не переборщил ли ненароком, бросил короткий взгляд на возбужденную женщину, затем на круглые глаза одногодок». Дела, однако, затем, собрав волю в кулак и вновь становясь невозмутимым, уже с прищуром оглядел девчоночий ряд. Предложением надо было воспользоваться, но так, чтобы это пошло на пользу моим планам, а не было бездумно потрачено. И первым мой взгляд остановился на Гермионе, но поймав его, та только нахмурилась и поджала губы, так похоже и не остывшая после памятной пьянки, и с сожалением констатировав, что на контакт сейчас она не пойдет, я принялся искать дальше, а затем мои губы изогнулись в легкой усмешке, и я решительно направился к тому краю, где преобладали черно-зеленые цвета слизерина. Замерев напротив высокой беловолосой девушки, я чуть поклонился и, протянув ладонь, произнес, «Мисс Гринграсс, разрешите пригласить вас на танец». Глава 29. На рождественские каникулы я в гордом одиночестве уезжал домой. Остальных моих родственников больше интересовала подготовка к святочному балу, и если Джинни с подружками продолжали обсуждать наиболее модные тенденции магической моды, то близнецы ударными темпами, устроив в одном из заброшенных помещений Хогвартса подпольную лабораторию, готовили всевозможные конфеты с сюрпризом. Думаю, они всерьез надеялись на хороший спрос, в том числе и у иностранных делегаций. Я бы тоже остался, уж чего-чего, но вопроса, чем бы заняться, у меня не возникало уже давно, но меня ждал дом Дидгари, от проникновения в который я так и не отказался, единственно, При зрелом размышлении, ограбление со взломом решено было заменить на воровство на доверии. Кое-какие наметки уже были. Ехал я в практически пустом Хогвартс-экспрессе, удобно развалившись на широком сиденье и с линцой полистывая перечень тем для самостоятельной подготовки кандидата в «Авроры». Сию княженцию за бородатый 1932 год вручил перед каникулами мне Грюм, узнав, что оставаться в Академии до бала я не планирую. Книгу, естественно, нужно было изучить и осмыслить. Подняв голову на стук в дверь купе, я увидел тележку с едой из буфета, которую катала средних лет тетка с вымученной улыбкой на лице, но брать ничего не стал. Нет, деньги у меня водились, вот только ассортимент, представленный на 99% магическими сладостями, меня не вдохновлял. Попытался снова вчитаться в книгу, но мысли постоянно возвращались к Гринграссу и я, наконец, со вздохом отложив выданное пособие, между прочим с печатью отдела тайны грифом ДСМ, для сотрудников министерства, снова вспомнил все, что происходило на уроке по танцам. «Разрешите пригласить вас на танец?» Я внимательно смотрел на девушку, стоявшую напротив, и сумел заметить легкое недоумение, мелькнувшее в глубине ее голубых глаз. К ее чести, стоит признать, что это заняло буквально пару секунд, после чего она, сделав книгсен, подала руку и вышла со мной в центр зала. Со стороны мужской половины Слизерина послышалось несколько грубых выкриков, быстро, однако, затихших под внимательным взглядом МакГонагалл. «Похоже, кому-то не пришелся по нраву мой выбор», — заметил я, ведя Дафну под кругу, намекая на перекошенные лица Малфоя и его вассалов. «Скорее мой», — холодно отстраненно ответила Слизеринка, и мы, наконец, заняли место в глубине помещения, остановившись друг напротив друга. Подхватив ее тонкую небольшую ладошку своей, вторую я положил ей на талию и, дождавшись, когда ее рука почти невесомо коснется моего плеча, заметил, стараясь растопить лед отчуждения между нами: «Постараюсь не разочаровать вас, мисс Гринграсс». «Постарайтесь», на этот раз мне послышалась легкая ирония в ее голосе, и я мысленно поставил себе плюсик, так как это была уже какая-то эмоция, пусть еле заметная, но, как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Пока остальные разбивались на пары, я продолжал ее разглядывать. Она была красива, пусть еще совсем юна, высокая, стройная с водопадом струящихся, белых как снег волос. Держать за талию ее было чертовски приятно и даже чуточку волнующе. Из созерцания сего чудного видения меня вырвал ее тихий, раздраженный голос: «Хватит уже пожирать меня глазами. Прости», я покаянно склонил голову. «Ты так прекрасна». «Комплимент», она подняла бровь, но тут заиграла музыка, и мы закружились с ней по залу. В этот раз я шел не по квадрату, а по спирали, первый переход делая длиннее, чем остальные, плавно, по дуге огибая остальные пары. Без труда подстроившись под мой шаг, Дафна танцевала легко и непринужденно, и, стоило признать, даже лучше, чем я, доставляя мне море эстетического удовольствия. Но еще больше удовольствия мне доставляли мелькавшие иногда в поле зрения набычные Малфойко. А еще мы даже поговорили, медленный ритм позволял перебрасываться короткими фразами. Конечно, о ерунде и мелочах на вроде погоды, но все же, слава Мерлину, она не стала шарахаться от меня как от чумного, хотя моя репутация, да чертов Гриффиндор, заставляли ее оставаться в легком напряжении. А в конце, когда музыка стихла, Маккошка сделала еще одно объявление. И конечно же оно было о том, что бал будут открывать чемпионы. «Постой», я удержал ладонь девушки в своей, сжимая очень аккуратно, чтобы не причинить ненароком боли, когда она собиралась уже уходить. «Дафна», она взглянула на меня настороженно, а я, торопясь, словно боясь услышать отказ, выпалил: «Ты пойдешь со мной на бал?» И в установившейся тишине, я вдруг понял, что сказал это громче, чем следовало. А Дафна, у которой, я ясно это видел, первым на языке крутилось однозначное «нет», оглядев вперевшиеся в нее и меня колючие девчоночьи взгляды, вдруг отбросила первоначальную растерянность и с усмешкой оглядев потенциальных конкуренток, бросила короткое и многозначительное: «Я подумаю». О, что мне пришлось выдержать на своем факультете. Целый шторм негодования встретил меня в гостиной. Солидарны были все. Даже как-то непривычно было видеть такое единодушие, царапнуло слегка только демонстративное неучастие в этом всем Гермионы. Так как сидела у камина с книжкой, так и осталось сидеть, быстро шурша страницами и не обращая ровно никакого внимания на разворачивающееся действо. «Хорошо еще, у меня репутация». Дальше слов в угрозах не заходило. Поэтому я, послушав секунд 30 нестройный хор обвинителей, со всей дури шваркнул сумкой с учебниками о стоявший рядом стол. Звук получился что надо, резкий, громкий, как пощечина, и настолько же отрезвляющий. Обведя примолкшую гостиную тяжелым взглядом, послал всех в пеший тур в Австралию, и, как атомный ледокол сквозь льды, проломился сквозь плотный строй софакультетников, поднимаясь наверх в спальне. На свою беду, следом за мной зашел Поттер. Я даже приостановился, с интересом глядя, как беднягу форменным образом припирают к стенке. «Только попробуй выбрать кого-нибудь не с нашего факультета», донеслось до меня. «Пусть прямо сейчас выбирает», выкрикнул еще один девичий голос, а несчастный избранный заметался затравленным зайцем, видя вокруг себя столько разъяренных девиц. «Да что он там навыбирает? Я предлагаю жребий. Некрасивая толстушка курса с шестого, если не ошибаюсь, похоже, трезво оценивала свою привлекательность и тем самым пыталась хоть как-то повысить свои шансы на победу. Расхохотавшись, я ушел, чувствуя, что так они дойдут до розыгрыша Поттера в карты. А где-то через час, увидев ввалившегося в спальню избранного, я поинтересовался, участливо разглядывая вдрызг расхристанного парня, чем все закончилось. Нарвался на бешеный взгляд поверх очков, сняв которые Поттер принялся с яростью протирать. Вид имея угрюмый и замученный, он длинно и матерно прошелся по всему женскому роду, после чего лишь обреченно махнул рукой и завалился на кровать, отвернувшись. Имя счастливицы я узнал уже позже от других свидетелей событий. Дома я оказался поздно вечером. Обнявшись с матерью и поздоровавшись с отцом, по обыкновению пролистывающим свежие газеты, я по-быстрому умял плотный поздний ужин. К радости Молли схарчив двойную порцию. «А что вы хотите с этим поездом, целый день не жрамши?» И убежал к себе, сославшись на усталость. Но, несмотря на позднее время и каникулы, предаваться лени я не собирался. Поэтому, бросив сумку на пол возле кровати, первым делом достал зеркальце связи, такое же, какое Сириус в каноне давал Гарри. Рита постаралась по моей просьбе, и быстрее, и надежнее совиной почты. Прошептав короткую формулу, я вызвал мою агентессу на связь. «Здравствуй, дорогой», с секундной задержкой проворковала та. По зеркальцу прошла рябь соединения и показалось ее лицо, без очков агрессивного макияжа и с прямыми распущенными волосами. Я поднял бровь. «Не знал бы, что это ты, сразу бы и не узнал». «Один». Рита рассмеялась. «То сценический образ. Мне совсем не хочется, чтобы меня узнавали на улице посторонние, да и соседям знать не обязательно, кто живет рядом с ними. Скитер, кстати, это тоже псевдоним, моя настоящая фамилия Уилсон». «Да, тяжела жизнь журналиста», посочувствовал я ей с улыбкой. «И не говори, тут ее лицо уплыло из зеркала, а я ведь сейчас в ванной», ее голос стал томным и заигрывающим, «и на мне совсем, совсем ничего нет». Зеркальце опустилось ниже, и я сглотнул, чувствуя, да, много что чувствуя. «Хочешь ко мне?» — задала она провокационный вопрос. «Естественно, какие могли быть вопросы, когда там меня ждало такое тело?» «Мой адрес», — она продиктовала координаты своей лондонской квартиры. «Жду». А я принялся быстро собираться. Рубашка, брюки, свежие носки и трусы. Ненароком вспомнил сектор газовсую носки, гыкнул и переодевался уже под немелодично выводимые, потому что на мне были грязные, вонючие носки. «Мам, пап, я по делам», — бросил я, сбегая по крутой лестнице и натягивая на ходу кожанку. «Это какие у тебя дела в 10 вечера?» Рональд Уизли уперла руки в боки Молли, зоветшаяся с полоборота. «Встретиться надо», — я обезоруживающе улыбнулся, — «с друзьями». «Ах, к друзьям», — прошипела маман. «Или к шлюхам. Знаю я, к кому на ночь глядя в гости ходит. Решил, что взрослый уже, чемпионство это твое в голову ударило, повелитель драконов недоделанный. Так и знала, что до добра эти занятия с Грюмом не доведут. Полюбуйся, Артур, этот старый развратник сам из борделей не вылезал, а теперь еще и сыночка надоумил». «Что, рассказывал, небось, про свои похождения и тебе захотелось? Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Вот скажите, каким это вывертом мышления можно было в моем невинном ответе усмотреть поход к шлюхам?» «Нет, конечно, некоторая доля правды в этом была, стоило признать. Прозорливость рановской мамаши была феноменальной. Ошиблась она в другом, шлюхи мне были не нужны. Просто, думаю, Представить, что сынок якшается с теткой, годящейся ему в матери, для нее было совсем уж дико. «Молли, остынь!» — вдруг подал слово Папан. Поднявшись, он отложил газету и подошел ко мне. «Сама же сказала, и чемпион, и повелитель драконов. Прими наконец уже, что наш младший сын вырос, быстрее, чем мы думали, и быстрее, чем ты хотела. Но это так, мы можем ошибаться, магия не ошибается никогда». Кубок выбрал его, предпочтя всем остальным, дракон ему подчинился. Дамблдор Мерлином клялся, что ему не помогал и не подстраивал ничего. Поэтому пусть идет, к тому же, тут Артур хмыкнул, совсем не факт, что именно, ГМ, он слегка замялся, к шлюхам. Плечи маман поникли и устало присев в кресло, она, отвернувшись, махнула рукой, надтреснутым голосом сказала, а, пусть идет куда хочет. Подойдя, я поцеловал ее в щеку, сказал примирительно, мам, я действительно по делам, иди уже, буркнула она, так до конца и не остыв. Выскочив на крыльцо, услышал, как она высказывает отцу, но Мерлином клянусь, если и мелкая подобный фортель думает устроить, выпарю, как есть выпарю, как Сидорову козу. Я уже собирался выходить на дорогу и вызывать мага-автобус, как следом на крыльце появился Артур. Сын, погоди, остановившись, посмотрел на Уизли-старшего, а тот, воровато оглянувшись, подошел и тихо зашептал. «У тебя деньги-то есть?» Я кивнул недоуменно, ответил. «Есть немного». А батя вдруг протянул мне небольшой кошелек. «На вот, еще возьми. В этом деле экономить не стоит». Слегка окосев, я принял неожиданную мат-помощь, а Артур, попеременно оглядываясь, с легким смущением продолжил. «Там в Лондоне салон один есть, ГМ интересный. Ты же на ночном рыцаре поедешь?» Дождавшись моего кивка, продолжил. «Скажешь вот этот адрес, там хоть и дороже, но девочки получше и не болтают лишнего». Под моим офигевшим взглядом, батя резко засмущался и быстро скрылся в доме, а я, все еще находясь под впечатлением от услышанного, вышел на дорогу и поднял вверх палочку, вызывая автобус. Ну дела, глава 30. Квартира Риты размерами и убранством не поражала. Небольшая двушка, темная, с маленькими окнами, оборудованными классическими английскими ставнями, из которых ужасно дуло. На дворе 20 век и пластиковые окна, а они все за этот анахронизм держатся. Развалившись в кресле в ее домашнем халатике и закинув ногу на ногу, я попивал пиво и разглядывал приводящую себя в порядок скитер. Усмехнулся сам себе, похоже, это становится традицией. «Как ты смотришь на то, чтобы поискать в доме у Дигори какие-то зацепки?» — спросил я ее, вдоволь налюбовавшись. Рита ходила по квартире в коротком атласном нечто, заканчивающемся аккурат там, где начинались ноги. Стройные, слегка мускулистые, они были чудо как хороши. Затем, как при ходьбе покачивались ее бедра, а при легком наклоне показывались полушария подтянутых ягодиц, можно было наблюдать бесконечно. «И каков план?» — поинтересовалась она, тоже беря бутылку пива и удобно устраиваясь у меня на коленях. Машинально поглаживая ее по бедру, ответил: «Будем играть от твоего статуса журналиста. Скажем, ты решила написать статью о прекрасном ученике Академии, подающем большие надежды и так трагически убитом. А я помогаю тебе собирать материал, в том числе и в Хогвартсе. Я вставлю свои 5 секли про пример для других учеников и прочую муть. А дальше мы попросим показать его комнату, чтобы полнее понять, каким человеком, пардон, магом он был. По этому моменту вопросы есть?» Она, сделав глоток, отрицательно качнула головой. «Нет, мой женераль». «Хорошо», — последовав ее примеру, отпил из бутылки, продолжил. «Далее, ты под каким-нибудь предлогом уводишь Амоса из комнаты, желательно хотя бы на полчаса, а я, оставшись, уж найду что сказать, чтобы в комнате Седрика задержаться, максимально быстро шмонаю комнату, что-то нахожу или не нахожу, и мы откланиваемся. Статью, кстати, можно попытаться будет опубликовать. Вполне может сработать», — согласилась со мной Рита. «Когда думаешь пойти?» «Думаю, завтра», — я улыбнулся. «Ну, да завтра у нас полно времени», — соскочив с колен, она взяла меня за пояс халатика, потянула на себя, заставляя подняться. «Ты же не откажешь даме в ее маленьких капризах?» — игриво поинтересовалась она, ведя меня за собой. «Желание дамы – закон», — рассмеялся я, нисколько не сопротивляясь. «В целом, все получилось так, как я и рассчитывал. Репутация Скитер работала на все 100. Дигори-старший ни на секунду не усомнился в цели нашего прихода. Дело, наверное, было еще и в том, что он на самом деле считал своего сына выдающимся учеником, лучшим в Хогвартсе. Наши слова про необходимость статьи, а то и книги о Седрике, он воспринял как должное. Комната у моего предшественника была большой, светлой и увешанной колдографиями. Вот Седрик в пеленках, вот он же в чепчике, потом в коротких штанишках в саду с отцом, и так до самого предпоследнего курса в Хогвартсе. Здесь все как было, когда он был еще жив, тихо проговорил Амос, а в глазах его заблестели едва сдерживаемые слезы. Обратив внимание на несколько шкафов полных книг, спросил негромко. Он много читал? Да, он очень много учился и занимался самостоятельно, мечтал стать целителем и работать в Мунго, ответил с небольшой задержкой Дидгари. Амос участливо поинтересовалась Скитер. Вам, наверное, тяжело долго находиться здесь, ведь все здесь напоминает о нем. Тот, сглотнув, отвел взгляд. Арита подхватила его под руку. Пойдемте вниз, в гостиную, там вам будет легче, и мы сможем спокойно поговорить. А я бы хотел ненадолго остаться, я обратился к мужчине, стараясь придать голосу печальные и задумчивые нотки. Здесь такая особая атмосфера, мне кажется, я бы мог лучше понять то, каким был Седрик, чем он жил, к чему стремился. Эти книги, фотографии, вы позволите мне получше изучить это? Да, конечно, Амос кивнул, вытирая уголки глаз платком, после чего, увлекаемый Ритой, вышел. Я послушал удаляющиеся голоса и скрип лестницы, когда они спустились на первый этаж, после чего развернулся и, сцепив руки в замок, по-новому окидывая комнату, пробормотал. «И где же ты прячешь, Седрик, где твой тайник?» Успокоившись и постаравшись очистить разум, я от двери, по часовой стрелке, начал планомерно осматривать стены и мебель, прощупывая все стыки, на глаз определяя толщину стенок, не второе ли дно. Особенно много времени осматривал книжные шкафы, идеальное место, чтобы что-то прятать, безрезультатно. Либо первый был настолько тупой, что не сообразил там сделать тайник, либо настолько умный, что сообразил его там не делать. Ножиком потыкал стыки половиц, пытаясь приподнять, еле слышно простучал стены. Потом вернулся к письменному столу, присел за него, задумался. Проблема была в том, что я абсолютно не представлял, что конкретно ищу. Личный дневник, переписку с Волдемортом, меч Гриффиндора или философский камень, а может и еще что-то мне доселе неизвестное. Не зная ни размеров, ни формы, отсеять места, не подходящие под тайник, не представлялось возможным. Отклонившись назад на стуле, под скрип ножек, я покачался вперед-назад, раздумывая, как быть. Уходить ни с чем не хотелось. Тут вдруг мне почудилась какая-то неправильность, легкое чувство дискомфорта. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что одна из ножек стула более разболтана, чем другая, и ощутимо гуляет при раскачивании. По наитию я, соскочив, перевернул его и, прихватив гайку пальцами, со скрипом провернул. Дальше та пошла уже легко, и ножку снять труда не составило. А затем, заглянув в нее с торца, я чуть было не завопил победное «Есть!». В выдолбленном углублении лежал маленький прозрачный пузырек с чуть аполисцирующей жидкостью. Воспоминания, те, что извлекаются из головы палочкой и просматриваются потом в омуте памяти, причем от третьего лица, что мне было не особо понятно, ведь воспоминания от первого, и донор не может видеть себя самого. Но примем как особенность магии устройства. Я был уверен на 100%, что это именно воспоминания попаданца. Ну, а кого еще? Не папаша Амоса же. Думаю, где-то в доме был и сам омут. Быстро спрятав пузырек в карман, я вернул все как было и, еще раз придирчиво осмотрев помещение на наличие следов обыска, довольный спустился вниз. Незаметно качнув головой Рите, я одними губами произнес «Есть». Смежив веки в ответ, она показала, что поняла. Быстро закруглив беседу и попрощавшись с безутешным отцом, мы аппарировали снова в ее квартиру. Устало плюхнувшись на диван, я достал из кармана пузырек, показал, понимающе кивнувшей журналистке. Разглядывая на просвет светящуюся субстанцию внутри, спросил. Омут памяти сложно достать? Скитер пожала плечами, скидывая туфли и расстегивая зеленый пиджачок, ответила. Да не особо. У нас есть редакционный, мы его для создания колдографии используем, ну и просто чтобы себя проверить, ничего не упустили ли, не забыли. Можешь принести? Светиться в газетной редакции мне совершенно не хотелось. Могу, она с сожалением взглянула на атласный пеньюар и домашние тапочки и, со вздохом, принялась снова натягивать туфли. Пока она моталась до редакции обратно, я успел на кухне соорудить наскоро нехитрый перекус. Вот, вернувшись, она выгрузила на стол большую чашу, полную бесцветной жидкости. Этот омут памяти, сразу видно, был чисто утилитарной, практичной вещью без всяких украшательств. Потертый, поцарапанный, он был вещью явно постоянно используемой в работе. Вот мы сейчас и узнаем, что там хранил покойный, подумал я, вставая из кресла. Что бы хранил я на его месте? Наверное, доказательства сделок, договоренностей, неофициальных, нелегальных, возможно даже преступных, этакую страховку на случай, если партнеры попытаются кинуть, а то и прибить. Вот только прятать такое в ножке стула, логичнее в ячейку в банке с обязательством вскрыть в случае смерти владельца. Правда, одними из потенциальных партнеров могли быть как раз гоблы, и размещать подобное в их банке, единственном магическом банке в Англии, тоже было бы невесть каким умным решением. Откупорив пузырек под внимательным взглядом скитер, я вылил его в омут. Серебристая жидкость, тут же разделившись на полтора десятка отдельных струек, закружилась по концентрическим окружностям. В фильмах я такого не видел. Подняв вопросительный взгляд на журналистку, дождался ее ответа. «Это различные воспоминания, те, что ближе к краю, более поздние», кивнула и, решившись, коснулся самого последнего. Остальные струйки словно бы ушли на глубину, а это расплылось серебристым слоем по всей поверхности омута. «Посмотрим вместе», — внешне спокойно спросила Рита. Но я видел, что ей самой не терпится узнать, что там. Помедлив, я кивнул, все-таки она уже очень глубоко завязла во всем этом, чтобы сейчас скидывать ее с хвоста. Вместе мы наклонились к омуту, и тот, вдруг, словно увеличившись в размерах, легко принял нас обоих. Скользнув призрачными тенями, мы вдруг очутились в большом помещении, больше всего мне напоминавшем зал какого-нибудь средневекового замка. А затем я увидел его, Седрика. С некой внутренней злорадностью я отметил каноничное сходство с актером фильма. Вылитый кабачок, только что слегка помладше. А затем последние сомнения о попаданце в его теле пропали, когда Седрик заговорил. «Наконец-то мы снова с тобой вдвоем, Гермиона». В первый момент я даже вздрогнул от неожиданности, потому что сказано это было по-русски, а второй раз дернулся, когда осмыслил сказанное и, резко обернувшись, увидел молча стоящую Гринджер. Жаль, что только в выручай комнате мы можем остаться наедине, и хорошо, незачем никому знать, чем мы тут занимаемся. Правда же, неверяще я посмотрел на девушку, чуть более молодую версию той Герми, которую я знал. Сотни мыслей пролетели в тот момент в моей голове, а она, все так же стоя на одном месте, лишь коротко ответила: «Да, да, хозяин», мягко, чуть с нажимом произнес Дидгари. «Я же просил». «Да, хозяин», повторила девушка, не пробуя даже возразить. Страшная догадка посетила меня и, к сожалению, тут же подтвердившаяся. Седрик, будя во мне обжигающую волну гнева и ярости, вдруг весело рассмеялся и констатировал: «А мое империя все лучше и лучше». Сжав побелевшие кулаки, я смотрел, как этот ублюдок достает откуда-то бутылку вина. Откупорив ее, Дидгари отпил прямо из горла, заговорил снова: «Гермиона, ты не представляешь, как я радовался, когда очутился здесь. Словно выиграл джекпот в лотерею. Магия, Хогвартс, да я даже чертового избранного готов был расцеловать на радостях. А потом я увидел тебя. О, это ни с чем не сравнимое чувство, когда все свои фантазии ты действительно можешь превратить в реальность. Хо-хо, кто не мечтал трахнуть Гермиону Гринджер? Но только мне представился шанс сделать это по-настоящему. Я смотрел на тебя, и мне было так тяжело ждать несколько лет, когда ты наконец повзрослеешь, но потом я подумал: а какого черта? Зачем ждать, если можно это сделать прямо сейчас? Я не знаю, каких усилий от меня потребовало просто стоять и слушать гнилые рассуждения этой гадины. Так хотелось подскочить и, схватив Дидгари за горло, сломать его цыплячью шею. О, если бы это только можно было сделать! И даже это сознание, что он и так уже мертв, легче мне не становилось. А затем Седрик похлопал по столу рядом с собой, переходя на английский, сказал: «Гермиона, что ты стоишь, иди, присядь сюда». Не в силах смотреть дальше, я отвернулся. Не знаю, что испытывала Рита, а мне было погано, потому что мне крайне редко в жизни попадались такие отбросы, как этот субъект, дорвавшееся чмо, использующее новообретенные знания и возможности для удовлетворения своих извращенных фантазий. Скрипя зубами, я старался отрешиться от происходящего, не вслушиваясь в происходящее за спиной. Наконец Седрик закончил. Я услышал, как он устало выдыхает, а затем полный самодовольства голос произнес. «Детка, это было супер, но давай кое-что вернем как было, чтобы никто не задавал глупых вопросов». Обернувшись, я увидел, как он, взмахнув палочкой, произносит незнакомое заклинание. Под последовавший смех Дикгари нас и выбросило из воспоминания. В своем теле я очнулся тяжело дышащим с до хруста сжатыми кулаками. «Больной ублюдок», только и смог что произнести я. А Рита, закурив сигарету, покачала головой. Уж чего я только не видела, но такого. Более-менее успокоиться мне удалось только через полчаса, и то после пары бутылок пива. Посмотрев несколько следующих воспоминаний, везде мы видели одно и то же, менялся только антураж, да Гермиона становилась все моложе. А Дикгари, сука такая, целые ролевые игры там устраивал. Мрачно посмотрев на спяток непросмотренных воспоминаний из числа наиболее ранних по хронологии, я сплюнул, бросил. «Все, хватит с меня, да и мне, пожалуй, тоже», протянула чуть нервно Скитер, скурившая уже полпачки. Вымотанный эмоционально, я практически упал на диван. Уставившись в одну точку, угрюмо замер. «Там ей лет 12 было», глухо произнес я, подняв голову и, не сдержавшись, влепил кулаком по подлокотнику. «Он уже мертв», тихо сказала Рита. «Думаешь, меня это успокаивает?» Почти прорычал я. «Нет, но он уже получил свое, но не от меня». Глухая ярость, копившаяся все это время, требовала выхода, и я спросил, зло ощерившись. «Рита, а ты место, где он похоронен, знаешь?» Так и внула. «Да, Амос рассказывал». «Отлично», поднявшись, с хрустом размял пальцы. «Тогда мне нужна лопата». Дождавшись глубокой ночи, мы аппарировали на кладбище. Найдя нужное надгробие и, поплевав на ладони, я с хеканьем вонзил штыковку в не успевшую окончательно слежаться землю, принявшись остервенело копать. «Мне это нужно было», заикнувшуюся было журналистку сделать это с помощью палочки, я молча отодвинул в сторону, чтобы хоть как-то, физическим трудом заглушить то сосущее чувство в душе. А что хотел я? А хотел я сжечь ненавистное мне существо, пусть даже и труп, и развеять по ветру, хотя бы, пусть глупое, пусть иррациональное желание, но мне казалось, что станет легче, должно было стать. Из могилы я вылез через полтора часа, устало бросив подле вывороченного памятника лопату, присел рядом с Ритой. Руки, измазанные в земле и глине, гудели. Вздохнув, я посмотрел на звезды, потом снова опустил взгляд в слабо подсвечиваемую луной яму. Сказал, никому конкретно не обращаясь. «Да, дела». А Скитер с каким-то даже удивлением, взглянув на окончательно опустевшую сигаретную пачку, смяла ее в руке. Посмотрев туда же, куда и я, со вздохом со мной согласилась. «И не говори». Не сговариваясь, мы поднялись и, подобрав лопату, устало пошли к выходу. Могила Седрика Дикгари была пуста. Глава 31. Утро следующего дня. Проснулся я на удивление отдохнувшим. Приподнявшись на кровати, увидел уже знакомую обстановку Ритиной спальни. Сама хозяйка квартиры была тоже здесь. Она, замотавшись в одеяло, продолжала крепко спать. Нахмурившись, я осмотрел свои руки, затем, не найдя на них следов интенсивных земляных работ, начал вспоминать, что же все-таки было. Так и не придя к окончательному выводу, принялся расталкивать соседку по кровати. «Мм, зай», — сонным голосом пробормотала та. «Ну дай еще поспать». «Не-не-не», — принялся я ее тормошить с удвоенной силой. «Вставай, у меня тут важный вопрос». Пробурчав что-то нелицеприятное в мой адрес, она, продолжая кутаться в одеяло, сползла с кровати и поплелась в ванную. Вскоре послышался шум воды, и буквально через 5 минут посвежевшая и переодевшаяся женщина, я даже сам слегка был шокирован такой ее оперативностью, уже была готова к диалогу. «Что вчера было?» – задал я вопрос в лоб. «Тебе за весь день?» – ее брови иронично взлетели, и я, тут же исправившись, уточнил. «Ну, так сказать, итоговую часть. Мы посмотрели воспоминания Дикгари, где он?» «Понятно», – я прервал ее, «эту тему мне обсуждать было неприятно. Дальше?» «А дальше ты просто уснул», – пожав плечами, просто сказала она. «А как?» Не удержался я от восклицания и почесал задумчиво затылок. «И все? Ну, ты сел на диван, задумался над чем-то и так вырубился, Начала она вспоминать подробности. «Я тебя еще когда на кровать тащила, ты сквозь сон вдруг давай говорить что-то про то, что ей же всего 12, еще руками махал, кое-как тебя утихомирила. Неужели, все-таки это был сон?» – подумал я. «Действительно, бред, копать могилу лопатой, когда есть палочка. Хотя во сне все казалось вполне логичным. Значит, могилу Дидгари мы не вскрывали?» – с сомнением переспросил я. А Скитер вдруг так на меня посмотрела, что я поспешно добавил. «Да сон бредовый приснился, не обращая внимания». Все еще косясь на меня с подозрением, она качнула головой отрицательно. «Нет, больше ничего не было». «Ну и ладно», — нарочито безразлично произнес я. «Однако, вот заронил же этот гадский сон сомнение, теперь уже мне действительно хотелось хотя бы проверить, а лежит ли там тот, кому там лежать следует». Поднявшись окончательно и приведя себя в порядок, мы позавтракали, чем Мерлин послал, а затем я вновь с отвращением уставился на все так же стоящий на столе омут памяти. Там, насколько я помнил, оставалось еще 5 непросмотренных воспоминаний, относящихся к самым ранним. Их надо было просмотреть. Нам бы пригодилось все, случайная оговорка, намек, любая деталь, дающая направление для дальнейших поисков. Привлек внимание Скитер, кивнул в сторону омута. «Пойдешь?» – та вздохнула. «И хотела бы не идти, но все мое журналистское естество восстает против такого». Потом вздохнула еще горестней, открывая кухонный шкафчик и доставая оттуда новую пачку сигарет, пожаловалась. «Так я никогда курить не брошу. Закуришь тут», — ругнулся я, лезть в эту первостатейную грязь, являющуюся воспоминаниями Седрика, не хотелось категорически. Но короткое и веское, надо, все же перевесило. В целом, 4 из 5 воспоминаний от предыдущих не отличались. Все те же, все там же, все так же. Не обращая внимания на основное действо, я, отвернувшись, разглядывал антураж, на рефлекторном уровне уже фильтруя звуки. А вот последнее заметно отличалось и в первую очередь тем, что там не было Гермионы. «Эксперимент номер 7», — бодро проговорил ломающийся голос Дидгари. «Подтверждена высокая восприимчивость домовиков к заклятию Империя и сохранение в них управляющей программы на долговременный период», — говорил он опять по-русски. Глядя на старающуюся понять, что он там излагает Скитер, я признал самому себе, что это большой такой плюс для меня. Доверие доверием, но о кое-каких вещах ей знать не следовало, да и никому не следовало, эти знания должны были умереть со мной. А первый продолжал ходить вокруг замершей домовички. «Тутси, повтори», — сказал он уже по-английски, — «что ты должна делать?» А домовичка заговорила, чуть пискляво: «Я должна каждую среду после 11:00 на 7-м этаже сильно захотеть увидеть хозяина Седрика и войти в появившуюся дверь, после чего ожидать дальнейших указаний». «Отлично», — Дидгари просто светился от радости, когда разглядывал мелкую эльфу. «А теперь возьми вон ту склянку на столе и выпей, будь добра». Безмолвно подойдя к столу, Тутси одним движением замахнула бурое содержимое сосуда и вдруг словно поплыла, вытягиваясь вверх и в стороны. Наволочка затрещала под напором резко увеличившегося тела и, лопнув, опала подле ног. Я не поверил своим глазам. Гермионы, абсолютно голые 12-летние Гермионы. Сигарета выпала из приоткрытого рта журналистки. Круглыми глазами взглянув на меня, она витиевато выругалась. Что ж, я был с ней полностью солидарен. Додуматься до такого, я даже не знал, кем надо было бы быть. Упс, глядя на остатки эрзац одежды домовички, издал растерянный возглас Дидгари. Об этом я не подумал, но растерянность его была недолгой. Обойдя преобразившуюся эльфу по кругу, он прицокнул языком, сказал со странными нотками в голосе: «А ты хороша». Кашлянув, снова начал надиктовывать академическим голосом: «Итак, экспериментально доказана также восприимчивость домовиков к оборотному зелью, причем, как я и подозревал, в их случае ограничение на массу». Тут он прервался, пробормотав в сторону: «Надо бы выяснить, в каких пределах», — продолжил. «Снимается. Видимо, в процессе участвует и личная магическая сила объекта, каким-то образом преобразовываясь в материю. Судя также по состоянию объекта, программа подчинения продолжает работать». Отступив на пару шагов, он накинул довольным взором дело рук своих. Жестом фокусника, достав откуда-то бутылку вина, наполнил бокал, словно по волшебству появившийся во второй руке, сказал, самодовольно: «А ведь нигде этого нет, даже в запретной секции Хогвартса. Никто и особенности эльфовой бесполочковой магии толком никто не изучал, куда уж до более серьезных исследований». поднял бокал, салютуя Тутси Гермионе. «Благодаря тебе я еще стану богатым и знаменитым. Вот увидишь», — выпил и, размахнувшись, швырнул его об стену, только осколки брызнули во все стороны. «На удачу», — прокомментировал Дидгари. Еще раз внимательно оглядел домовичку. «А знаешь, ведь это так возбуждает», — сказал он, а глаза скитеры, так бывшие как два блюдца, стали еще больше. «Пошли», — торопливо дернул я ее, увлекая за собой, прочь от начавшего самозабвенно дрочить Седрика. Тенями мы скользнули наверх, к поверхности, и уже там, очутившись в квартире у Риты, молча плюхнулись на диван. А я, в который раз покачав головой и отняв руку от лица, сказал: «Нет, я был неправ, он не больной ублюдок, он просто больной». «Получается», — медленно проговорила скитер, — «все это время он, наложив империя, под обороткой, трахал домовичку». «Получается», — ответил я, еще раз вспоминая все виденное там, — «действительно, больной. Это же надо было до такого додуматься». Журналистка пребывала в глубочайшем офиге. «Угу», — буркнул я. «Осталось понять, как теперь это все развидеть». Глава 32. Обратно в Хогвартс я пребывал в глубочайшей задумчивости. Подмерный перестук колес, разлегшись на одной лавке и закинув на вторую 40-литровый рюкзак со шмотками, я пытался сосредоточиться на предстоящем святочном бале. Поезд был практически пуст, и мне никто не мешал в моих раздумьях, но мысли «нет-нет» сползали на личность первого попаданца. Куда он мог зайти в своих экспериментах, одному Мерлину было ведомо. Невольно вспомнилось сказанное Поттером о хвосте. В свете вновь открывшихся обстоятельств, на вопрос, зачем крыса понадобилась Седрику, вариантов ответа становилось уже до неприличия много. Единственно, вряд ли это было что-то банальное, как я подозревал в начале, чем-чем, а этим первый, как показывает практика, не страдал. Дверь моего купе вдруг поехала в сторону. Бросив в проем быстрый взгляд, я поднялся, скрывая удивление и внутренне собираясь, подал руку с легким кивком. «Мисс Гринграсс». Да, за порогом купе стояла моя партнерша по танцу, собственной персоной. Глаза ее критически прошлись по моему непритязательному виду. Из магловских джинс и майки с принтом в ученическую одежду я планировал переодеться ближе к прибытию, так что особым аристократизмом не блистал. Приняв руку, она зашла, присев на поспешно освобожденное от рюкзака место, сказала: «Наедине можно, Дафна». Я плюхнулся следом, а она добавила: «И я искренне надеюсь, что у тебя есть что-то более приличное, чтобы пойти на бал». Не сдержавшись, я расплылся в довольной улыбке. «Это значит, да, если только ты не будешь вести себя как полный идиот», — холодно предупредила она. «Не в моих интересах», — поумерив пыл, постарался как можно более серьезно заверить ее. Надеюсь, скепсис из ее голоса так и не ушел окончательно. И все же, чуть сменил тему, я скорее ожидал услышать отказ. «Ты не рад?» — она подняла бровь. «Рад, конечно. Просто не надеялся особо. Только не льсти себе, что это из-за твоего чемпионства или выходки на испытании. Род Гринграсс знавал немало магов, добившихся большего». «Тогда почему?» «Не скажу, что такой ответ меня обескуражил, но раз уж пошел разговор на откровенность, то стоило этим воспользоваться. Просто назрела необходимость напомнить кое-кому, что гринграссы сами определяют границы положенного». Ее губы чуть искривились в презрительной усмешке. «Да и позлить кое-кого из львят тоже приятно», — добавила она тут же, уже с некоторым самодовольством в голосе. «Что ж, приятно знать, что наши цели совпадают». Чуть помедлив, я вернул ей ее же самодовольный тон. Мы слегка пободались взглядами, затем она, заметно расслабившись, чуть улыбнулась с видом: «Да-да, верю-верю», — и, достав из небольшой сумочки, с явно наложенными чарами расширения, потрепанную книжицу, принялась за чтение. Приглядевшись, я прочитал: «Углубленный курс зельеварения для седьмого курса, 1956 год». Однако, хмыкнув, с независимым видом достал грюмовское пособие для авроров, поднял повыше, так чтобы хорошо было видно обложку. Дождавшись похожего хмыка с той стороны, откинулся, неожиданно с интересом углубляясь в чтение. Мысли о Дидгари волшебным образом оказались задвинуты на задворки сознания, и мне уже больше ничего не мешало. Прикрывшись книгой, Дафна обдумывала произошедшую легкую пикировку с этим наглецом Уизли. Нет-нет, но она поглядывала на неплохо развитого парня, не выглядящего 14-леткой, и дело тут было не в росте или телосложении. Слишком легко он воспринимал провокационные намеки, слишком быстро находил на них ответ, как словом, так и действием. Слишком по-взрослому. Ей самой пришлось быстро повзрослеть. Старшая дочь рода Гринграсс. Это накладывало весьма серьезные обязательства, в том числе и невозможность уйти в чей-то род, что можно было позволить младшей, Астории, которая чуть ли не с пеленок была помолвлена с единственным отпрыском Малфоев.